Глава 7. «Мультижилье ручается все в ажуре», — вернувшись в управление, доложил Петя коллегам. «Я так и думал», — Киселев черкнул что-то в блокноте и обратился к Скворцову. «Узнай, пришел ли ответ на наш запрос. Ни в одном северном городе семья Мироненко не зарегистрировалась». Константин хмуро посмотрел на друга. «Как думаешь, что теперь делать?» — Павел взлохматил волосы. «Ума не приложу. Черт знает, что такое. Вроде нам следует забыть об этом деле. Ну, не попрощались Мироненко с соседями, всякое в жизни бывает. Может, им действительно светило хорошее место в другом городе. Можно даже предположить, что они намеренно не простились с друзьями, могли податься вовсе не на север или по какой-то причине не захотеть сообщать нового места жительства. Тогда не стоит дело открывать?» — с надеждой спросил Петя. Павел развел руками. «Если бы не эта чертова машина! Ведь не подарили же они ее Соболевым. Допустим, Тамара и Роман передумали добираться своим ходом. Тогда они объяснили бы друзьям, что делать с авто. А если орудовал преступник, он мог не знать об автомобиле», — подал голос Константин. «Вот это меня и мучает». К вопросу о пропавших супругах оперативники возвращались не раз, однако ничего больше не предпринимали. Не удалось выяснить, чей труп был найден возле траншеи. Одним глухарем на отделе стало больше.